Глава 12. «Вызову свободного», — ответил Рыжик. «Они берут контракты под клятву на собственную жизнь». «Что еще за свободные такие?» — спросила я Черного, пока Рыжик отошел от нас и начал кому-то названивать. «Одиночки, отщепенцы», — ответил мужчина. «Или изгои. Не принадлежат ни одному народу, живут как одиночки». Передвигаются по всему миру. Их нанимают для разной работы. Иногда для убийства, иногда, наоборот, для защиты. У них есть свои принципы и свои законы. И берут они очень дорого, потому что их не поддерживают свои. За невыполненный контракт платят жизнью. Я присвистнула. «Если на нашей территории есть хоть один свободный, то он займется охраной твоей навки, хотя, как по мне, так это лишнее. Надо познакомить ее со своими, они ее сами защитят». «Так давай познакомим». «Сегодня?» — приподнял бровь Черный. «А почему нет? Что нам мешает?» «Да в принципе ничего». «Отменять контракт?» — спросил Рыжик, смотря на меня и держа трубку рядом с ухом. «Нет», — покачала я головой, — «думаю, что защита для подруги будет не лишней». Встав с диванчика, я осмотрелась. В кабинете была небольшая дверь. Как я и предполагала, эта дверь вела в просторную ванную комнату с целым бассейном и даже сауной. «Неплохо». Я решила быстро принять душ. Все же после секса я чувствовала себя немного грязной. Салфеток мне явно не хватило. Скинув одежду, залезла под душ и попыталась успокоить расшалившиеся нервы. Я сама себя не узнавала. Привыкла всегда стараться держать все под контролем, стараться спокойно и уравновешенно обдумывать каждое свое действие. А сейчас контроль от меня куда-то ускользал. Столько событий случилось за несколько дней. Прошло-то всего ничего с тех пор, как я котов нашла. Потом Александр вдруг показал мне самую свою лучшую сторону, потом Руслан, а вот теперь они оба мертвы. Это так странно. А еще странно то, что я почти ничего не чувствовала по поводу их смерти. Даже легкого сожаления не было. Наверное, и к лучшему. О том, что сон — это вовсе не сон, размышлять пока не хотелось. А то опять грохнусь в обморок. Эта информация оказалась для меня слишком непосильной. В душе оказался неплохой набор из шампуня и геля для душа. Ну, конечно же, голову я мыть не стала, а только ополоснула тело. Волосы же, чтобы не мочить, заколола заколкой, которую всегда таскаю с собой в сумке, на всякий пожарный. Одевать не слишком чистую одежду на распаренное чистое тело было неприятно, но что поделаешь, чистое сейчас дома лежит. Выйдя из душа, я заметила, что парни о чем-то очень активно спорили, но как только увидели меня, сразу же притихли. Что-то случилось? Ничего особенного. Улыбнулся Рыжик своей излюбленной хитрой улыбкой. «Ну вот, опять что-то от меня скрывают. Я бы надулась, но хватит уже строить из себя подростка, Черный прав. Надо бы за ум браться и вспомнить, что мне уже за 40, а не 18». «Ты нанял свободного для защиты Ани?» – деловито спросила я. «Ага», – кивнул Рыжик. «Через час он будет на месте и приступит к своим обязанностям». «Так быстро?» — приподняла я бровь. «Ага. Деньги для свободных никогда лишними не бывают». «Отлично!» — улыбнулась я. «Поедем к следователю съездим», — сказал Черный и пошел к выходу. «Сначала ко мне на работу», — покачала я головой. «Зачем?» — удивился Черный, оглядываясь на меня. «Нам же не по пути». «Затем, что переживаю за подругу», — выдохнула я, чувствуя, что еще немного, и опять захочу стукнуть Черного. Например, вот тем стулом, что притулился у стены. Вот ведь вредный какой, а?» «Ладно», — закатил он глаза в потолок и тихо, но явно так, чтобы я услышала, пробормотал. «Хозяин, барин, насрал, съел». «Вот ведь язва!» Рыжик подхватил меня под руку, а черный пошел вперед. Мы вышли в холл, который мне так и не дали толком рассмотреть, и очень быстро вывели на улицу, будто боялись, что я по пути попытаюсь кого-нибудь пришибить. «Слушай, а чего эльф так сильно черного испугался?» — спросила я Рыжика, который плюхнулся рядом со мной на заднее сиденье машины. Черный посмотрел на меня в зеркало заднего вида, но на этот раз свой колкий комментарий приберег. «Потому что фамильяры — это продолжение силы ведьмы», — начал пояснять Рыжик. «Он вообще душка, всегда мне все спокойно объясняет и никогда не выпендривается. Прям идеальный мужчина, даже страшновато немного». «И мы с легкостью можем твоей силой пользоваться», — продолжил идеальный мужчина, не подозревая о моих отвлеченных размышлениях. «А значит, неплохо потрепать эльфа, а может даже убить, если посчитаем, что он является для тебя угрозой». «А он что, этого не знал? Зачем полез?» «Старый хрыч решил попытаться», — ответил черный. «Вдруг понравится тебе настолько, что ты решишь его сразу же в мужья взять?» Но просчитался. «Старый хрыч?» — усмехнулась я. «Угу!» — кивнул Рыжик. «Ему больше 4000 лет». «Сколько?» — подавилась я воздухом. «Я думала, ему лет 500». «Больше 4000. Точно мы не знаем. Это примерная дата». «Ничего себе!» – пробормотала я. «А он что, не женат?» «Почему?» – развеселился Рыжик. «У него целый гарем. Кажется, 20 или 25 жен». Мои глаза увеличились раза в полтора. «Это как он со всеми успевает-то?» «Эльфийки те еще льдышки!» – хмыкнул черный. «Им много и не надо». «Понятно», — покивала я. «А сколько вообще раз живет на нашей территории?» «Высших 10», — ответил Рыжик. «Низших много, 20 или 30. Их особо никто не считает, если на глаза не попадаются и законов не нарушают». «А высшие это?» «Это светлые эльфы, дроу, гномы, кобальты, орки, оборотни-лисы, оборотни-волки, оборотни-медведи, оборотни-тигры и оборотни-гиены». «Ого!» — только и смогла сказать я. «А нише?» «Феи, русалки, дриады, бесы, куча разновидностей духов, мелкие перевертыши, их тоже много видов. Они не похожи на людей и намного слабее высших в магическом и физическом плане». «Приехали», — прервал мое обучение черный. «И свободные уже тут». Я посмотрела туда же, куда смотрел черный, и заметила здоровенный черный джип, похожий на военный, а рядом с ним не менее здоровенного бритоголового мужика в кожаной куртке и черных джинсах. Ростом он явно был больше 2 метров, и про таких еще говорят «косая сажень в плече». У него она не просто косая была, а очень-очень косая. Но выглядел мужик при этом вполне гармонично. А когда пошел к нам навстречу, мне показалось, что его движения очень тягучие и немного ленивые. Этакий хищник в засаде. «Ого!» — присвистнул Рыжик и нахмурился. «Лев, что ли?» «Он самый», — ответил черный. «Только я не пойму, что у него с аурой. Какая-то она у него странная». «А как вы это видите?» — вставила я свои 5 копеек. «Попробуй прищуриться и посмотреть на него. Старайся смотреть не на него, а как бы внутрь его сути». прошептал мне Рыжик прямо в ухо, задев мочку и вызвав целый табун мурашек. Я улыбнулась и попробовала сделать так, как сказал котяра, и тут же увидела у свободного прозрачный орел большой гривы вокруг шеи и уши на голове. «Воу, точно лев!» — пробормотала я. «Ладно, пойдем поздороваемся», — сказал Рыжик, открывая дверь. «Ага», — кивнула я, — «а я пока за Анькой схожу и заявление напишу. Вы же без меня с ним договоритесь?» «Договоримся», — подмигнул мне Рыжик и чмокнул прямо в кончик носа. «Не переживай». Выскочив из машины, я кивнула мужчине и рванула на работу. Что-то слишком сильно переживала я за подругу. Ощущение было такое, что угроза где-то слишком близко, и я могу опоздать. Но когда я зашла в офис, то чуть было не опростоволосилась. Хорошо, что у нас в холле зеркало во весь рост висело, и я увидела себя. Точнее, свою молодость. Даже не закрывая глаз, слишком сильно торопилась, я представила себя той, кем была до встречи с котами. И на меня в зеркало через мгновение смотрела знакомая уставшая физиономия, еще и без косметики. «Отлично! Так кадровичка точно поверит, что я слегка приболела!» Первым делом пошла посмотреть на подругу. Зашла в офис, поздоровалась с девочками, перекинулась с ними парой фраз и пошла к Аньке. Она меня даже не заметила и сидела, уставившись в компьютер, что-то там усердно проверяя. «Привет!» — сказала я, подойдя ближе, и облегченно выдохнула. «Зря я торопилась, все с ней нормально». «Привет!» — кивнула она, несмотря на меня. «Я тут зашиваюсь, не мешай». «Ага, я пока схожу, заявление напишу», — предупредила я подругу и пошла к кадровичке. Елизавета Павловна сразу поверила, что мне не здоровится. Правда, предположение она сделала, конечно, не самое веселое. «Неужели климакс?» — выдохнула она, когда я сказала, что хочу недельку отдохнуть. «Все не настолько плохо», — выдавила я. «Просто после болезни чувствую себя очень плохо, вот и решила немного отдохнуть». «Так, может, в отпуск сходишь?» Тут же нашлась кадровичка. «Ну...» Я пожала плечами. «Так я же на апрель вроде записывалась». «Ленка из главного офиса готова поменяться с тобой. У нее поездка сорвалась». «Хорошо», вздохнула я. «Пусть будет отпуск. Почему-то увольняться я пока не хотела. Если уволюсь, то окончательно поверю во всю ту фигню, что со мной случилось. А так... буду пребывать в иллюзии, что у меня эта шиза развелась, временная, и я ее в отпуске хочу подлечить. Но елки-палки, как вообще можно поверить в то, что я настоящая всамделишняя ведьма? Да никак. Вот шиза, это куда ни шло. Может, отдохну, и все пройдет? Рассосется как-нибудь. Подписав все необходимые документы, я пошла обратно к Аньке. До конца рабочего дня оставалось 15 минут. Думаю, что она уже доделала свою работу. Девочки точно доделали и уже стояли на низком старте, полностью собранные. До сих пор не сбежали из-за того, что наш зам постоянно проверял всех по камерам, и если кто-то ушел раньше времени, штрафовал. Вот девчонки и ждали до последней минуты, лишь бы скорее сбежать с работы. А Анька так и продолжала пялиться в компьютер и усердно работать. Она такая же трудоголичка, как и я. Каждую секунду использует по максимуму. Будь ее воля, вообще жила бы на работе. Я тихонечко села на свое место и решила проверить свою работу. Оказалось, что всю мою работу как раз Анька себе и забрала. Я виновато выдохнула. Что-то я совсем не подумала об этой проблеме. Видимо, босс все на Аньку спихнул, раз мы с ней подруги. Ну ничего. Сейчас, когда я в отпуск ушла, мою работу должны перекинуть в главный офис. Так всегда делают. так что Аньке полегче будет». «Все!» — выдохнула она и, наконец-то, посмотрела на меня. «Опа! А ты чего опять такая старая?» «Ну, не буду же я тут своей новой внешностью светить», — усмехнулась я. «А-а-а!» — покивала Аня. «Тоже верно!» «Я хочу попробовать тебя со своими родственниками познакомить сегодня. Ты как?» «Почему бы и да?» — улыбнулась подруга и, встав, начала одеваться. «Я еще хотела тебя предупредить», — осторожно начала я, «потому что знаю, что Аньке это может не понравиться. Я наняла одного мужчину, он будет присматривать за тобой. Вот». «Что еще за чел-мужчина?» — нахмурилась подруга, застегивая сапоги. «Просто он не совсем человек, он немножко лев, вот». «Совсем немножко?» — приподняла Аня одну бровь и посмотрела на меня с иронией. «Ну да», — пальцем я начала рисовать круги на столе, ожидая от подруги недовольства и уже думая о том, как буду ее уговаривать. «А знаешь, мне было бы интересно с ним пообщаться», — вдруг сказала мне Анька, чем сильно удивила. «И ты не будешь даже ругаться?» «Нет», — пожала она плечами. «Вдруг ты права, и мне действительно грозит опасность. А так познакомлюсь, может быть». Она поиграла бровями, заставив меня весело рассмеяться. В этом плане Анька была совсем не зажатая, как я. Постоянно любила с мужчинами пофлиртовать, знакомилась через интернет, бегала на свидания. Только все перебирала и никак не могла найти себе того, с кем захотела бы жить вместе. Из офиса мы вышли вместе, и я заметила, что парни так и продолжают стоять возле машины и разговаривать со свободным. «Это он?» прошептала подруга, смотря на мужчину восхищенно. Ну да, ей такие крепыши всегда нравились. Но в жизни подобного мужчину редко встретишь. Мои котяры по сравнению с ним кажутся не настолько впечатляющими. Но все равно, между этим львом и рыжиком с черным я бы выбрала моих любимых котиков. «Здравствуйте». Ближе я к мужчине подходить не стала, иначе пришлось бы задирать голову вверх. «Ага», — кивнул мужчина и, повернувшись к моим котам, спросил. «Кто из них объект?» «Она», — указал черный на Аньку. «Понял», — сказал лев и, развернувшись, пошел к своей машине, не оглядываясь. «Вот хамло», — обидевшись, пробурчала подруга. «Точно!» — поддержала я ее. «Еще какое!» «Свободные все такие», — ответил Рыжик. «Не обращайте внимания». «Главное, чтобы он работу свою выполнял», — ответил Черный. «А они это делают очень хорошо. Поехали к следователю заедем, потом Навку пристроим и вздохнем свободно». «Я когда-нибудь тебя стукну», — сказала Анька Черному, открывая пассажирскую дверь машины и залезая внутрь. Мужчина закатил глаза в небо. Я покачала головой и села следом за Аней в машину. Когда мы поехали, Аня обернулась назад. Я тоже обернулась и заметила, что большущий джип едет почти впритык за нами. «Он теперь везде за мной будет на этом монстре кататься?» — спросила Аня. «Не знаю», — пожала я плечами. «По идее, должен тебя охранять и днем, и ночью». «И ночью?» — заинтересованно посмотрела Аня и опять обернулась. «А он дома меня будет охранять?» «Не знаю», — опять сказала я. «Понравился?» Повернулся к нам Рыжик и подмигнул Аньке. «Просто интересно», — пробормотала она смущенно. «Коты терпеть не могут водных, львы тем более. Так что тебе Навка ничего не светит, можешь даже не мечтать». Не забыл вернуть свои 5 копеек черной. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу», — сказала Аня, скривив лицо и пытаясь изобразить черного. Мы с Рыжиком прыснули на ее гримасу и глухо захихикали. Черный повернулся и обвел нас всех недовольным взглядом. Аня в ответ смотрела с вызовом. Я сделала вид, что кашляю, а Рыжик просто отвернулся и начал с преувеличенным интересом рассматривать улицу через стекло. «На дорогу смотри, а то еще разобьемся», — сказала Аня. «Из нас всех только ты самая уязвимая», — не остался в долгу Черный. «Ради такого я даже готов машиной пожертвовать». «Хватит!» — не сдержалась я и посмотрела на кота очень строго. Он отвернулся и демонстративно прибавил радио. Пока ехали до следователя, я подумала, что теперь несколько дней буду петь морячку Газманова и мысленно простонала. Даже не знаю, что хуже – перепалки Черного с Анькой или Газманов с его неизменным хитом, который я слушаю с самого детства. А ведь мне уже 40.